Гулли. Первое. Взглянешь на небо, там солнце царит и владеет. Взглянешь на землю, здесь опять солнце, и некуда от него скрыться. Даже в тени возле моря, туда оно проникает своим удушливым жаром. Но под этим солнцем, среди этого жара, трудятся люди, и весь сад кипит работой. Сад большой, фруктовый. Люди носят большие корзины, полные персиков и абрикосов, яблок и груш, и всякого винограду. Тут есть и черный, и розовый, и зеленый, и мускат, и Изабелла. Все приносят на верхнюю террасу, где сидит сама владетельница сада и громадного имения, сама баронесса фон Дрепанкуль из Стром. Подле нее стоит Гулли. Татарочка-сиротка, воспитанница баронессы. Смотрит Гулли на всю эту суетню своими большими черными, как черные сливы, глазами, смотрит и думает, зачем это трудятся люди? Зачем им столько плодов и яблок, и груш, и персиков, и слив, и абрикосов, и винограду? Она вспоминает, что на этих днях она посадила горчичное маленькое зернышко в землю. Посадила его в самой середине цветника и верит, крепко верит, что из этого зернышка вырастет большое дерево. И как же не верить ей, когда сама баронесса читала ей из святой великой книги, как один человек взял и посеял горчичное зерно на поле своем. Это зерно, сказано в книге, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. И Гулли крепко верит, что это зерно горчичное взойдет и вырастет, и будет больше всех злаковых, и станет деревом. Но укроются ли в нем птицы небесные? Вот вопрос. 2 дня уже лежит зерно горчичное в земле. Завтра оно должно непременно взойти маленьким зеленым росточком. Несколько раз на дню Гулли пойдет посмотреть то место, где она посадила зерно, место, которое она отметила маленьким крестом, сложенным из 2 прутиков. Она придет к этому месту, и утром рано на восходе солнца, и днем, и даже поздно вечером. Завтра оно должно непременно взойти. В это крепко-крепко верит Гулли. Второе. С вечера она долго молилась. Она не могла молиться иначе, как со слезами, потому что молитва ее обращалась прямо к доброму Иисусу, которого она любит так сильно и горячо. Каждый раз, как она подумает о нем, ее сердце забьется так радостно, и она чувствует, что он уже стоит подле нее с его ласковыми, добрыми, голубыми глазами. И на ее собственных больших черных глазах невольно навертываются слезы. «Господи!» — шепчет она. «Сделай так, чтобы все были добрые и любили бы тебя, доброго. И любили бы друг друга». И она твердо верит, что когда-нибудь да это будет. Непременно будет. Когда она легла в свою постельку, то на дворе и в саду была уже теплая южная ночь. И яркий месяц высоко стоял в темно-фиолетовом небе. И еще ярче горели и дрожали яркие звезды, отражаясь в море. Она заснула с твердой надеждой, что завтра вместе с восходом солнца она увидит всход маленького горчичного зерна. Она не знала, как долго она спала и что ее разбудило, но она вдруг проснулась и села на постельку. Неизвестно почему, ей представилось, что теперь, именно теперь, показался из земли первый маленький зеленый росток горчичного зерна. Сердце у ней забилось так радостно, трепетно, и она невольно быстро поднялась с постели. — Я пойду, — думала она, — взгляну на него одним глазком и опять лягу. Ночь была душная. Через большое окно ярко светил месяц и всюду разливал свой зеленоватый таинственный свет. «Что за нужда, что я раздета в одной рубашке?» — думает Гулли. «Теперь ночь, меня никто не видит. Я пойду, побегу, взгляну и быстро-быстро опять прибегу и лягу». И она, сама не зная как, уже стоит на окне. Окно открыто, но оно высоко. Под ним внизу темнеют кусты олеандров и гальдений. «Что же?» — думает Гулли. «Я спущусь прямо по воздуху». «Надо только захотеть сильно-сильно, и можно спуститься». И она, сама не зная как, но так легко, неслышно спустилась по воздуху и очутилась перед самым цветником. Но что же делается вокруг ее маленького крестика из прутьев? Она смотрит и не верит глазам. Там словно все освещено, но не светом месяца, а ярким электрическим светом. И среди этого света носятся волны светлого сияющего тумана. В них что-то быстро снует, мелькает, копошится. Гулли усиленно, пристально вглядывается в этот туман и видит, что весь он полон светлыми сияющими фигурками, личиками девочек и мальчиков. О! Сколько их в этом тумане! Даже в глазах рябит. И около чего они хлопочут так усердно? Гулли вглядывается и видит, что из черной земли, сильно освещенной ярким светом, из этой земли поднимается первый зеленый сочный росток. О! Как он детски свеж и полон сочной жизни! Как все хлопочут около него, вьются, шепчут, ласкают, целуют его. И все тихо-тихо говорят друг другу: «Это росток горчичного зерна, росток Божьего дерева». И отчего все эти светлые, чудные, хорошенькие мальчики и девочки, которые так мило, грациозно вьются и порхают, что-то несут, несут без конца, что-то тяжелое, круглое. Ба! Да это яблоки, груши, абрикосы, персики и много-много всякого винограду. Это изобилие! Изобилие! Шепчут они. И все эти плоды под их светлыми ручками расплетаются, заплетаются в такие чудные гирлянды. Все они падают на землю и исчезают.